«Болела ли так страшно голова еще у какого-нибудь ежа?» — подумал Макс. «Из-за ударов в прошлый раз я стал как-то смешно говорить. Думаю, что на этот раз будет еще хуже. Попробую-ка я что-нибудь сказать». «О, болела ли так страшно голова еще у какого-нибудь ежа?» — сказал Макс. Он поразмыслил. Звучало неплохо. Тут и ему стало хорошо. Даже головная боль вроде ослабела. «Меня зовут», — сказал он тихо, — «Виктор Максимилиан Святой Георгий». «И», — сказал он громче, — «у меня есть три сестры, Ромашка, Фиалка и Петуния, и я живу с папой и мамой в доме 5А, и...» Он закричал во все горло: «Я очень везучий ежик!» Не раздумывая, не прислушиваясь, не взглянув ни налево, ни направо, он бросился через улицу прямо перед первой в то утро машиной. Это был фургончик с молоком. Шум поднялся на всю улицу. Сначала визг, когда молочник затормозил и вывернул руль. Затем звон вдребезги разбившихся бутылок. И, наконец, голос молочника, который неистовствовал среди моря сливок, полуобезжиренного и полностью обезжиренного молока, апельсинового и грейпфрутового сока, битых свежих яиц фермы, и проклинал всех ежей на свете. Мама и папа перед рассветом послали девочек спать, а сами ждали. Заря разрасталась. Они прижались друг к другу, прислушиваясь. И тут вдруг раздался этот ужасный грохот. «Кажется, кого-то задавили», — с трудом произнес папа. «Мужайся, старушка. Это может быть и наш Макс». Мама поникла головой и от горя свернулась в клубок. Но вдруг они услышали задорный голос. «Да будет вам! Чё скисли? Стоит ли расстраиваться из-за пролитого молока?» Глава 7. Что тут началось в саду дома 5А? Разбудили девочек, сообщили, что Макс вернулся. Те подняли радостный писк и возню. Потом всей семьей устроили праздничный пир и весело похрустывали улитками. После всего этого Макс крепко уснул до вечера, а пока он не проснулся, сосед дважды пролезал под забором, сначала узнать, вернулся ли Макс, потом еще раз справиться, хорошо ли он себя чувствует. Поначалу мама и папа во время визитов соседа ощущали неловкость. Мама потому что знала, что сделал папа, а папа потому что знал, что сосед все знал. Однако этого вопроса не касались. Выяснилось, что они ошибались, думая, что рядом с ними живет семья ежей. Сосед никогда не был женат, и, как многие престарелые холостяки, скучал и очень любил детей. Он сразу же пригласил Ромашку, Фиалку и Петунию в свой сад, сказав, что они могут играть там, когда им хочется. Заметив, что они не знают, как к нему обращаться, он попросил звать его «дядя». «Дядя, а дальше?» — спросили они. Сосед задумчиво почесал голову задней лапкой. «Ну что ж», — сказал он, — «я живу в саду дома 5Б. Как насчет дядя Би?» Стемнело. Семья охотилась на лужайке за червями, когда у изгороди послышался шорох. И девочки побежали туда с криками: «Дядя Би! Дядя Би! Дядя Би!» «Кто этот дядя Би?» — спросил Макс. «Наш сосед», — ответила мама. «Это девочки его так зовут. Они играли у него в саду». «Но, папа, я думал, ты его терпеть не можешь», — удивился Макс. Папа был избавлен от ответа, так как подошел дядя Би, и тут Макс узнал его. «О, здравствуйте, сэр», — сказал он вежливо. «Вы тот господин, которого я встретил в парке. Большое спасибо за помощь». «Не за что, Макс», — сказал дядя Би. «Был рад услышать от твоих родителей, что ты полностью поправился». «Тебе не следует выходить из сада, сынок». «Здесь ты в безопасности», — сказал папа. А Макс размышлял. У него совсем не было намерения прекратить свое расследование. Сосед уже однажды помог ему. Может быть, он опять поможет? Как будто угадав его мысли, дядя Би сказал: «Ну, я должен бежать. Если тебе когда-нибудь захочется поболтать со мной, Макс, заскакивай». Макс заскочил на следующий же вечер. «Здравствуй, мой юный друг», — сказал дядя Би. «Угощайся мясом. Мне всегда дают слишком много. Я не справляюсь». «Нет, спасибо. Вот что мне нужно, так это ваш совет», — сказал Макс, сразу переходя к делу. «Выкладывай», — сказал дядя Би. Он внимательно слушал, пока Макс рассказывал все, что с ним случилось во время попыток найти безопасное для ежей место перехода. «Должен сказать», — произнес дядя Би, когда Макс закончил, — «что я преклоняюсь перед силой твоего духа и целеустремленностью. Отыскав действительно безопасный способ перехода дорог, можно принести пользу всему ежиному роду. Но те два способа, которыми пользуются люди, для нас непригодны. Ты на своем опыте убедился, что это не лучше, чем известный в стародавние времена способ. Посмотри налево, посмотри направо, еще раз налево, прежде чем переходить. В оригинале эта фраза построена иначе, так как в Англии движение левостороннее.